Глава 17. Сказка о Хане и Тиле. Чичи, вождь племени Хунну, ушедшего на запад, сказал: «Ведя боевую жизнь наездников, мы составляем народ, имя которого наполняет ужасом всех варваров. И хотя мы умрем, но слава о нашей храбрости будет жить, и наши дети и внуки будут вождями народов». Из восточной летописи. Буря разогнала съехавшихся на праздник монгольских ханов. Большое вечернее пиршество было отменено. Батухан сказал, что намерен с немногими собеседниками провести вечер в шатре своей седьмой звезды Юлдуз-Хатун и приказал Бауши приготовить там все для пира. «Насколько гостей?» — прошептал почтительно Бауши. Батухан зажмурил глаза, прошипел «Хи-хи!» и отвернулся. Бауши бросился к своим помощникам и приказал быть наготове. Золотая посуда, напитки, копченая жеребятина, сладкие печенья и вяленый виноград, привезенные из Сыгнака, все должно быть под рукой, сколько бы гостей ни прибыло на пир. Юрта стояла на возвышении и была окопана канавкой, чтобы дождевые потоки в нее не проникали. Китаянка Илахэ давала последние советы Юлдуз, как одеться, как встретить, что сказать. «Я буду около тебя и шепну, если понадобится. Ничего не бойся». Первым по приказу Джихангира пришел Хаджи Рахим. Юлдуз сперва испугалась, но затем успокоилась, видя, что факих не узнает ее набеленного и раскрашенного лица. Она почтительно приветствовала его. Илахэ подложила гостю замшевую подушку и стала расспрашивать его о том, что было на Итиле раньше, давно, тысячу лет тому назад. Хаджи Рахим отвечал подробно. Илахэ слушала его внимательно и почтительно. К юрте подскакали всадники. Впереди был Батухан в нарядной одежде и красных шагреневых сапогах. Вместе с ним прибыли Субудай-Богатур и ханы, его неизменные спутники и собеседники за обедом. Юлдуз в шелковой китайской одежде, в высокой бархатной шапке, убранной золотыми кружевами, встретила гостей. Она склонилась до ковра, когда Батухан вошел в юрту. «Маленькая Юлдуз-Хатун», — сказал Батухан, усевшись на софьяновых подушках позади костра. «Я вспомнил, что ты умеешь хорошо рассказывать сказки. Поэтому я решил показать тебе замечательного человека, какие бывают только в сказках. Это колдун по имени Газук. Говорят, ему тысячи лет. Но он, конечно, так же обманывает, как теперь любят это делать все». Илахэ шепнула что-то своей госпоже. Юлдуз сказала: «Если этот старик прожил тысячу лет, то он должен помнить народ Хунну, который жил здесь, на реке Итиль, и, вероятно, видел его знаменитого вождя, царя Итиля». «Ты хорошо придумала», — заметил Батухан. «Посмотрим, что будет выдумывать старик». Нукеры привели колдуна Газука. Тощий, сухопарый, с седой бородой, торчащий клочьями, он вошел в юрту, скованный цепью, вместе с молодой женщиной. Из-под мохнатых седых бровей колдуна смотрели со испугом и ненавистью колючие глаза. Оба пленных присели на корточки близ стенки юрты. Все с любопытством рассматривали колдуна. Он сидел, опустив веки с белыми ресницами. Иногда глаза приоткрывались и окидывали всех быстрым, испытующим взглядом. На старике был остроконечный колпак с нашитыми старинными монетами. Его полосатый кафтан, подбитый серой мерлушкой, был расшит цветными узорами и непонятными надписями. На ногах просторные софьяновые сапоги с очень длинными, завернутыми кверху носами. Колдун с важностью стащил сапоги и развернул портянки. Ногти на ногах оказались необычайной длины. Они скрутились, как сухие стручки. Между растопыренными пальцами ног были воткнуты высушенные лягушки. Монголы смотрели на колдуна, широко раскрыв рот. Такого шамана им еще видеть не приходилось. Батухан спросил: «Старик, сколько тебе лет?» «Не помню. Туман окутал пролетевшие годы. Может быть, мне тысячи лет. а может быть и больше. Тогда ты помнишь время, когда здесь, на реке, жил народ хунну? Не можешь ли ты рассказать про царя хуннов Итиля? Старик покачал утвердительно головой и зашевелил пальцами ног. Сушеные лягушки зашелестели. Я слышал сказку про царя Итиля. Ее здесь раньше рассказывали наши слепые сказочники. Расскажи нам эту сказку. Газук закрыл глаза и стал медленно раскачиваться. Он начал нараспев на кипчакском языке, который Баты понимал. В промежутке между концом давних, минувших, истинно прекрасных, 10 тысяч веков и началом новых 1000 веков, в одно хорошее, непоколебимое, истинно спокойное время, когда было много отчаянно смелых, широко славных батыров-воителей, здесь, на берегу реки, на этой горе, жил хан Урак. Это был сильный, могучий, славный хан. Дворец его стоял на темени горы, окруженный высоким дубовым тыном, и на каждой тычине торчала человеческая голова, отрезанная ханом в битве с врагами. На конюшне хана Урака всегда кормилось 100 жеребцов с золотыми гривами, а в степи паслись табуны кобылиц, их было видимо-невидимо, хан сам не знал их счета. Все народы вверх и вниз по реке подчинялись хану Ураку, и не было ему равного. По реке проплывали корабли иноземных купцов с товарами далекого Арабистана и из холодной земли Варангистана, где полгода стоит ночь. Каждый корабль останавливался около горы Урака и подносил хану дары, от которых его богатства все увеличивались. Однажды на реке поднялась страшная буря. Все колдуны начали молиться богам, чтобы они перестали сердиться, но буря все усиливалась. Волны выбрасывали корабли на берег и разбивали их. Главный колдун молился днем и ночью, сидя на скале на берегу реки. Наконец он пришел к хану Ураку и сказал ему: «Сегодня ночью, когда буря немного затихла и на небе показался месяц, я увидел на реке водяного царя. У него длинные волосы и борода до колен, рыбий хвост и лапы с перепонками, а на голове золотая корона с алмазами, которые горят, как звезды. Он бронился и бил рыбьим хвостом по воде, отчего волны ходили ходуном. «Ваш царь Урак, — говорил он, — только потому могуч, что кормится рекой. Все его богатства от кораблей, которые плывут по Итилю и привозят Ураку подарки. А мне, водяному царю, никто ничего не дает. Так я больше терпеть не буду. Пусть хан Урак каждый год дарит мне свою дочь. Если он этого делать не станет, я буду топить все корабли, и ни один заморский купец к нему больше не приедет». С тех пор хан Урак завел дружбу с водяным царем. Он вручал главному колдуну дорогие подарки для водяного царя. Колдун вызывал водяного особыми молитвами и заклинаниями и бросал в Итиль ларцы с драгоценностями. Раз в год, осенью после жатвы, хан жертвовал водяному царю свою дочь. Однажды у хана Урака родился сын, и его назвал он Итилем в честь водяного царя Великой реки. Когда подрос молодой хан Итиль, водяной царь подплыл раз ко дворцу, высунулся из воды и закричал: «Эй, хан Урак! Говорят, твой сын подрос и стал батыром. Пришли его ко мне. Пусть выберет любую из моих дочерей. Пусть остается в моем подводном царстве и будет моим наследником. Если же он откажется приехать, я подыму такую бурю, что смою волнами твой дворец и все твое Ураково царство». «Хорошо», — отвечал хан Урак. «Через 3 дня жди гостей». А сын царя, Итиль-хан, в это время охотился с соколами в заречной степной стороне. Вернулся он домой, старый хан Урак ему и говорит: «Водяной царь зовет тебя к себе и хочет отдать тебе свою дочь. Готовься к свадьбе, посылай подарки и сватов». Молодой хан Итиль ответил: «Ты 15 лет отдаешь ежегодно своих дочерей водяному царю, и хоть бы одна из них вернулась тебя проведать и показать тебе твоего внука. И мне будет такая же судьба. К Как окунусь я на дно, как явлюсь во хрустальный дворец водяного царя, так забуду я всю мою прежнюю жизнь, отца и мать, товарищей и родной дом. Нет, я люблю привольные степи, люблю коней и грозовую бурю. Лучше возьму я с собой джигитов и уйду покорять другие страны». Бату-хан, спокойно слушавший сказку, вдруг наклонился к старику и радостно воскликнул. «Вот это настоящий богатур! Если он ушел покорять народы, он сделает великие дела!» «Слушай, что было дальше?» — продолжал старый Газук. «Отец Итиля, хан Урак, так ответил сыну. Идти воевать — опасное дело. Можно покорить чужие страны, а можно потерять свою голову в пустынной степи. Оставайся лучше дома, укрепляй мое царство, построй себе новый дворец в низовьях, где Итиль разделился на сотни рукавов. Там ты воздвигнешь новый прекрасный город, неприступную крепость. Разве ты не можешь построить во дворце горницу из цветных изразцов, наполненную свежей водой? Ты будешь в ней держать жену, водяную русалку, и встречать в ней тестя водяного царя, когда он приедет к тебе в гости. Я знаю, что надо делать», — ответил царевич Итиль. Он приказал заготовить много длинных сетей и призвал 1000 джигитов и 1000 рыбаков на праздник по случаю своей свадьбы. На берегу колдуны пели, били в бубны и разжигали большие костры. Они вызывали водяного царя и кричали, что царевич Итиль вместе с друзьями едет в гости в хрустальный подводный дворец. Хан Итиль сел в большую лодку с 20 гребцами, одетыми в парчевые одежды. А сам он был в красном оксамитовом чапане и собольей шапке с алым верхом. Он сидел на задней скамье. Возле него находился великий визирь, который держал в руках ларец с драгоценностями, подарок для дочери водяного царя. Лодка выплыла на середину реки, где были самые глубокие омуты. И хан Итиль стал звать водяного царя. 3 раза вызывал Итиль царя. Наконец, на 3-й раз всколыхнулась река. Пошли волны ходуном, разразилась буря с громом, молнии сверкали на небе. Хан Итиль схватил ларец с драгоценностями и наклонился над водой, призывая водяного царя подплыть поближе. А тем временем 1000 рыбаков уже опустили в воду сети и со всех сторон спешили на лодках к хану Итилю. Когда гром загремел особенно страшно, точно небо обрушилось на землю. Великий визирь ударил ножом в спину хана Итиля и столкнул его в воду. Гребцы увидели это, набросились на визиря, избили его веслами и сбросили в реку. Но рыбаки подплывали со всех сторон. Они выловили обоих. Итиль был жив и невредим. Он ожидал измены и надел под чапан стальную кольчугу. Великий визирь был мертв, с переломанными костями. А в его карманах и за пазухой были все драгоценности, все подарки, приготовленные для невесты русалки. Рыбаки выловили ларец. Он был наполнен простыми камнями. Хан Итиль вернулся в лодку и закричал рыбакам: «Закидывайте сети поглубже, выловите мне водяного царя». Тогда рыбаки выловили громадную белугу, такую старую, что у нее на голове выросли большие наросты, похожие на корону, а длинные усы и борода были седыми. Белуга металась и рвала крепкие сети. «Дзе-дзе!» — воскликнули слушавшие. Хан Итиль сказал: «Может, это и есть водяной царь? Неприлично мне есть шурпу из моего тестя водяного царя!» И он крикнул рыбакам: «Отпустите белугу на волю, пусть еще погуляет!» Белуга нырнула в воду, но так рассердилась, что подняла бурю еще пуще. Волны, как горы, заходили по реке, набегали на берег и смывали лодки, людей, быков и телеги с конями. Гром гремел, не переставая. Дождь лил, точно хотел смыть с земли все живое. Это по просьбе водяного царя бог-громовик мстил хану Ураку. Несколько молний ударили в высокий дворец на Ураковой горе. Дворец запылал и сгорел дотла. Огромные водяные валы прокатились через Уракову гору и смыли последние обугленные головешки. Тогда буря прекратилась. Хан Урак от ужаса обратился в каменную скалу. Обливаемая волнами, Она смотрела выпученными глазами на гибель Уракова царства. Лодку хана Итиля буря отнесла далеко на берег и посадила на верхушку старой березы. Итиль и его верные друзья спаслись. Когда буря утихла, молодой хан устроил в честь погибшего отца торжественную тризну. Каждый воин принес шапку, полную земли, и высыпал ее на вершине Ураковой горы над каменным телом хана Урака. Так получился на горе высокий курган, на котором каждый год совершаются моления богам Водяному и Громовому, чтобы они не гневались больше на жителей Уракова края. Старый колдун Газук замолчал. Все затихли, только шелестели сухие лягушки, которыми шевелил старый рассказчик. Батухан спросил: «А что стало с молодым ханом Итилем? Выстроил ли он новый город? Пошел ли он завоевывать другие страны?» «Он не выстроил, сказав: еще успею. Хан Итиль собрал большое войско и двинулся против западных народов. За войском потянулись телеги, запряженные валами и верблюдами. В телегах ехали женщины, дети и старики. Войско ушло далеко, на 10 лет пути. Хан Итиль разбил все встречные народы, завоевал 99 царств, но умер обидной смертью. Хотя у него было 300 жен, все же он решил жениться на дочери последнего покоренного царя. Ночью после свадьбы новая молодая жена зарезала хана Итиля, храбрейшего из храбрых. Воины решили сжечь его тело на костре на берегу Дуная. Ночью при свете луны из реки вышла девушка-русалка. Она сказала воинам, сторожившим тело Итиля: «Я дочь водяного царя. Мой суженый хан Итиль обещал жениться на мне. Положите его тело в хрустальный гроб и опустите на дно реки. Я буду беречь его и вместе с подругами-русалками петь ему песню». Воины так и сделали. Хрустальный гроб с телом хана Итиля был опущен на дно реки Дунай. Когда опускали хрустальный гроб, из воды снова показалась дочь водяного царя, горько плакала и навеки скрылась на дне реки. «Что же стало с народом Хунну, ушедшим так далеко на запад? Вернулся ли он обратно?» «Без хана Итиля народ распался на мелкие племена, которые воевали с другими народами, все редели и, наконец, исчезли. Остались только сказки и песни про храброго хана Итиля и его отца хана Урака, обратившегося в камень». Батухан повернулся к задумчивой Юлдуз, прижавшейся к китаянке Иллахе. «Маленькая Хатун, понравилась ли тебе сказка?» «Нет, мой повелитель, это очень печальная сказка. Гораздо лучше другая сказка. Мы уже знаем ее начало. Мы видим богатура более смелого и могучего, чем хан Итиль. Это ты, великий Батухан. Ты яркой звездой осветишь победоносный путь монголов». Батухан ударил кулаком по колену. «Да, я сделаю это. Клянусь вечным синим небом. Я покорю вселенную, прославлю монголов». Все ханы стали кричать наперебой: «Ты дивный, ты необычайный, ты сердце монголов!» Батухан, взглянув на арабшу, стоявшего при входе, сделал движение пальцами, показывая, чтобы он вывел из юрты старого колдуна. Встретившись взглядом с Баурши, он повел правой бровью, разрешая подавать угощение.